Хуньюшин осторожно спросил: «Почему ты ищешь его? Я должен назвать вам причину, Ху». Хуньюшин вздохнул. Джин Быму был прав. Причина обыска не имела значения для клана Хао. Если цена подходящая, им будет достаточно поискать до конца ада, чтобы найти цель. Хуньюшин открыл рот, подумав об этом на мгновение. Его нет в Чэнду, что ж, это то, что говорят все остальные, но я так не думаю. Так ты думаешь, он все еще остается в Чэнду? Да, у меня нет доказательств, но я так думаю. Он подобен призраку. Он явно находится в том же пространстве, в том же городе, но мы не можем найти его следов. Но он все еще определенно здесь. Итак, мы должны найти призрака. Джин Быму быстро понял слова Хуньюшина. Внезапно он порылся в своих руках и вытащил большой светящийся шар. Даже средь бела дня светящаяся сфера считалась редким сокровищем. Сфера свечения может похвастаться высочайшим качеством в той мере, в какой она стоит своей цены. Я дам тебе это в качестве залога. Если ты сможешь найти его, я дам тебе еще одного такого же. Ху, вы примете мою просьбу? Хорошо. Хуньюшин с готовностью принял просьбу Джин Быму. Это дало бы ему возможность снова на законных основаниях искать Пё Воля, так что у него не было причин отказываться. Джин Быму встал со своего места и сказал: «Тогда я с нетерпением жду хороших новостей. Я остановлюсь в павильоне Четырех морей, так что вы можете послать мне сообщение туда. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания молодого мастера Джина». «Тогда ладно». Джин Быму пошел вперед и вышел. Он немедленно вернулся в свою резиденцию, павильон Четырех морей. Вон Гайон сидела одна на втором этаже гостевого дома и потягивала бокал вина. Джин Быму сел напротив Вон Гайон и спросил: «А как насчет остальных?» Саха пошла навестить господина Юшин Фэна, а Саун вышла на улицу, чтобы понять общую атмосферу Чэнду. «А как же Пхён? Разве ты не можешь догадаться? Должно быть, он ушел в бордель». «Да, он отправился в павильон водяных лилий с новым другом, которого завел в Чэнду». «Павильон водяных лилий? Не знаю, но говорят, что это лучший бордель в Чэнду». Он разволновался и побежал, как собака в течке. «Ха-ха-ха». Джин Быму расхохотался над резкими словами Вон Гайон. Все члены Золотого Небесного Зала знали, что ей не нравится Самун Пён. Таким образом, эти двое всегда были в разногласиях. Эти двое не были в хороших отношениях, поэтому они всегда склонны спорить обо всем, когда встречаются. Но они не были настолько глупы, чтобы действовать в соответствии со своими личными чувствами. «Можно мне тоже выпить? Бери столько, сколько хочешь». С разрешения Вон Гайон Джин Быму взял бутылку и налил себе в стакан. Янтарная жидкость наполнила стакан. Джин Быму выпил стакан одним глотком. «Это вкусно». Они сказали, что это сделал владелец гостевого дома. Похоже на то, у гостевого дома есть свой специфический запах. Джин Быму вытер губы рукавом и кивнул. Вон Гайон посмотрела на Джин Быму и спросила: «Как ты думаешь, он имеет к ним какое-то отношение?» «Я не знаю. Вот почему мы здесь, чтобы проверить это. А если он не родственник, тогда мы путешествовали напрасно, но это не имеет значения. Это по-прежнему метод просмотра вариантов один за другим». Джин Быму ответил, глядя в пустой стакан. Вон Гайон посмотрела на Джин Быму со сложными эмоциями. Джин Быму – самый сильный мужчина, которого она знала. Если это просто с точки зрения боевых искусств, было много более сильных экспертов, чем он. Лидеры секты две фракции, три врат, три стаи, три деревни и восемь созвездий были некоторыми примерами. Однако у Джин Быму было более сильное сердце, чем у остальных. Твердое, как сталь, сердце и сильный нрав привлекали других воинов. Вон Гайон также была одной из тех, кого привлек Джин Быму. «Ха, я не люблю сложные дела. Пойдем подышим свежим воздухом». «Воздуха? Я слышал, что они регулярно выступают вместе под названием Celestial Musics Hall, и сегодня один из таких дней». «Действительно, тебе сегодня нечего делать, верно? Итак, начнем». «Да, конечно». Джин Быму кивнул головой. Зная, что Вон Гайон надержима музыкой, он последовал за ней. Он подумал, что было бы неплохо упорядочить свои сложные мысли во время прослушивания спектакля. Они вышли из гостевого дома и направились в зал Небесный Мьюзик Холл. Найти Небесный музыкальный зал было несложно, потому что он располагался посреди оживленной улицы. Когда они вошли в зал Небесной музыки, они услышали чистый звук цитры. Студенты уже начали играть. Собралось много людей, чтобы послушать выступление. Большинство из них закрыли глаза, полностью погрузившись в звук. Похоже, они обладали значительными познаниями в музыке. Джин Бэму и Вон Гайон пробирались сквозь толпу, входя внутрь. На цитре играла женщина, предположительно куртизанка. Каждый раз, когда ее длинный белый палец перебирал струну, чистый звук разносился по комнате. Когда куртизанка закончила свое выступление, зал бурно зааплодировал. «Ух ты, ты лучший! Я обязательно пойду в павильон божественных ароматов и найду тебя!» Люди, казалось, знали личность куртизанки. После того, как куртизанка застенчиво поклонилась и отступила назад, к игре подошел новый человек. Он был обычным мужчиной лет 20 с небольшим. Джин Бэму определенно впервые увидел лицо незнакомца. Однако он почувствовал, что глаза исполнителя были странно знакомы. Внезапно глаза мужчины и Джин Бэму встретились. Вот и все. В этот момент Джин Бэму понял, когда увидел глаза мужчины. В тот день, когда он впервые вошел в Чэнду, тайный взгляд, который он ощутил в павильоне четырех морей, был таким же, как и у мужчины. Глава 114. Псевдоним Пё Воля был Лим Квонок. Родился в хорошей семье, отличался мягким и спокойным характером. Он был очень талантлив в бизнесе, поэтому он еще больше увеличил состояние, унаследованное от родителей, а когда его состояние выросло к его удовлетворению, он начал серьезно учиться музыке, которая была его хобби в детстве. Это была история Лим Квонок. Лим Квонок был реальным человеком. Несколько лет назад, покидая гору, он встретил грабителя и погиб. Поскольку он был реальным человеком, никто не сомневался в личности Пё Воля. Пё Воль взял цитру и поднялся на сцену. Сцена представляла собой небольшую высокую платформу. Поскольку куртизанка, игравшая перед ним, подняла волнение публики, глаза тех, кто смотрел на него, были полны ожидания. Концерты, периодически проводимые учителем группы, чтобы понять рост учеников, были одной из особенностей Чэнду. Из-за этого на спектакль пришло довольно много людей. Пё Воль сел и начал играть. Тондадан. По залу прокатилась спокойная струна. Музыка была одним из способов узнать о человеке. Одна и та же партитура будет звучать по-разному в зависимости от того, как человек будет ее играть. Выступление Пё Воль было спокойным, но каким-то резким. Так что казалось, будто он выковыривал их эмоции острым шилом. Учитель группы и ученики закрыли глаза и слушали выступление Пё Воля. То же самое было и с другими, кто пришел послушать. Вон Гайон восхищалась ощипыванием Пё Воля. Техника не так хороша, но мощь нот потрясающая. Каждая нота взята точно, и в ней есть сильная воля. Это так? Ага. Судя по его плохой технике, не похоже, что прошло много времени с тех пор, как он научился играть на инструменте. Какой позор! Если бы он научился играть на цитре немного раньше, то стал бы великим музыкантом. Вон Гайон спокойно оценила уровень Пё Воля. Однако Джин Бэму услышал ее слова одним ухом и пролил через другое. Джин Бэму не интересовался выступлением Пё Воля. Его интересовал сам человек по имени Пё Воль. Пё Воль, игравший с полузакрытыми глазами и прямой спиной, был полон достоинства. Это было так, как если бы он прожил всю свою жизнь, играя на цитре, до такой степени, что стал похож на мастера-музыканта. Однако Джин Бэму чувствовал, что внешний вид Пё Воля больше похож на воина с мечом, чем на музыканта. Гладкие белые руки без единого пятнышка старательно двигались по струнам. А если бы у него в руке был меч, от одной мысли об этом его позвоночник похолодел. Глаза Джин Бэму стали напряженными. Впервые он так показывает свои эмоции. Вон Гайон заметил перемену в эмоциях Джин Бэму и сделал озадаченное выражение лица. Что это? Он. Что насчет него? Ты знаешь, кто он? Почему? Вас что-то в нем беспокоит? Мне просто интересно. Вон Гайон слегка наклонила голову в ответ на ответ Джин Бэму. Они давно знают друг друга, и она впервые видит, как Джин Бэму уделяет столько внимания другому человеку. Я посмотрю на это. Спасибо. Вон Гайон на мгновение исчезла со своего места. Джин Бэму, который остался один, посмотрел на Пё Воля, играющего со скрещенными руками. Он не мог подтвердить это, потому что его глаза были где-то в другом месте, но Джин Бэму был уверен, что Пё Воль был тем, кого он видел в павильоне четырех морей. Была большая вероятность, что он был гостем, пришедшим в павильон четырех морей. Проблема в том, что Джин Бэму никогда не видел среди гостей такого лица, как Пё Воль. Память Джин Бэму была настолько необыкновенной, что он никогда не забудет ничего, что видел однажды. Он помнил все, что видел своими глазами, хотя это казалось простым взглядом. Конечно, Могло быть и то, что он не видел его должным образом, потому что он был вперемешку с остальными гостями. Но это не значит, что он может видеть лица людей, которых вы не видели. Но ему было неудобно просто отпустить это. В это время Пё Воль, поглощенный представлением, поднял голову. Напряженные глаза Джингыму и запавшие глаза Пё Воля встретились в воздухе. Глаза Джингыму засияли еще ярче. Выражение лица Пё Воля не изменилось, хотя он и посмотрел в глаза, которые воины обычно находят пугающими. Джингыму подумал, что Пё Воль был настолько поглощен своим выступлением, что не мог видеть его глаз. Но Джингыму думал, что выхода нет. Это было потому, что он мог ясно видеть, как Пё Воль смотрит ему в глаза. В этот момент на губах Пё Воля появилась мягкая улыбка, а затем он перевел взгляд на струны цитры. Похоже, он снова погрузился в игру. Может быть, это было просто совпадение, что их взгляды встретились. Поскольку он музыкант, он, возможно, не заметил напряженности в своих глазах. Нет, он определенно смотрел мне прямо в глаза, и он не проявлял никаких признаков волнения. Глаза Джингыму успокоились. Наконец, выступление Пё Воля закончилось. Ух ты, удивительно, какое трогательное исполнение. Публика приветствовала Пё Воля. Преподаватели оркестра и ученики тоже удовлетворенно улыбнулись. Это потому, что их уши были в восторге, слушая выступление Пё Воля. Учитель оркестра открыл рот. Ты хорошо учишься. С вашим умением вы не повредите моей репутации, куда бы вы ни пошли. Спасибо. Пё Воль вежливо склонил голову перед учителем оркестра и отступил назад. В то время Вон Гайон вернулся к Джингыму. Я получил его информацию. Его зовут Лим Квонок. Он уроженец Чэнду и замечательный человек. Он унаследовал большое состояние от своих родителей, но еще больше оно выросло благодаря его отличным деловым качествам. Когда он накопил богатство к своему удовлетворению, он пошел по пути музыканта, которым интересовался, когда был ребенком. Уроженец Чэнду, ты уверен? Я сверился с несколькими людьми. Он явно из Чэнду. Хаэм. При словах Вон Гайон, которые отличались от того, что он ожидал, у Джингыму на мгновение появилось смущенное выражение. Но это длилось лишь некоторое время. Ты узнаешь, когда сам увидишь его. Вы сами собираетесь его увидеть? Глаза Вон Гайон расширились, потому что она поняла смысл его слов. Джингыму прошел мимо Вон Гайон и направился к задней части сцены. Пё Воль приводил в порядок свою цитру за сценой. Джингыму без колебаний подошел к Пё Волю и проявил инициативу. Мне понравилось твое выступление. Меня зовут Джингыму. Ах, меня зовут Лим Квонок. Спасибо. Пё Воль получил комплимент с немного смущенным выражением лица. Я был глубоко тронут выступлением молодого мастера Лима. Вот почему я так внезапно появился, даже если это было бы грубо. Пожалуйста, простите меня. О, нет, если ты не против, могу я угостить тебя выпивкой? Мне жаль, я не умею пить. Тогда почему бы нам не выпить чаю вместе? Хорошо, тогда я выпью. Спасибо, что выслушали мою грубую просьбу. Послушав выступление молодого мастера Лима, я очень хотел подружиться с вами. О, да, Пё Воль ответил с неловким выражением лица. Теперь он был Лим Квонок. Если это был он, у него не было причин смущаться или заикаться. Но Лим Квонок был другим. Он был человеком, которого чаще называли выдающимся торговцем с состоянием своих родителей. В процессе зарабатывания состояния он много раз обманывался и встречался с бесчисленным количеством людей. Из-за этого ему приходилось быть очень осторожным с теми, кого он встретил впервые. Лим Квонок не мог легко открыть свое сердце незнакомцам, которых он встретил впервые в жизни. Пё Воль был верен характеру и обстановке Лим Квонок. С большой цитрой в руках он осторожно следил за Джингыму, но его мысли были другими. Он заметил, он думал, что полностью спрятался, но было ясно, что Джингыму что-то заметил. Пё Воль думал, что мир очень интересен. Кто-то попытается спрятаться, а кто-то усомнится и заглянет в часть правды, скрытую под внешней видимостью. Пё Воль всегда был в состоянии наблюдать и проникать в других. Но теперь ситуация изменилась, учитывая подозрения Джингыму. Ему пришлось полностью спрятаться. Джингыму направился в ближайшую чайную. Дверь еще даже не была открыта, но сильный запах чая проникал внутрь. Все трое, включая Вон Гайон, вошли в чайный домик. Джингыму сказал владельцу чайного домика: «Если у тебя есть чай с драконьей гвоздикой, дай его мне». Как раз вовремя, несколько дней назад принесли этот чай. Как насчет других? Пё Воль и Вон Гайон тоже заказали чай на свой вкус, ожидая, Пока подадут напиток, Джин Быму открыл рот. «Мне очень понравилось выступление молодого мастера Лима. Можете ли вы рассказать мне о песне, которую вы играли? Это песня под названием «Хиавин Линсенси». Это моя любимая песня. Аромат с небес, я думаю, есть ли на самом деле такой аромат, но было очень приятно это слышать. Если это так, то я рад. Я не так хорош в этом, так как я недавно научился этому. Это было здорово», — Джин Быму ответил. Вон Гайон посмотрела на Джин Быму, не говоря ни слова. Джин Быму, которого она знала, никогда не был тем человеком, которого могла бы тронуть музыка. Тем не менее, если он действует и говорит такие вещи, то у него определенно есть цель. Что он находит в этом человеке? Хотя они смотрели на одного и того же человека, Вон Гайон не чувствовала ничего странного в отношении Пё Воль. Внешний вид Пё Воля был обычным и невзрачным. У него не было никаких характеристик или особенностей, которые указывали бы на то, что он не был обычным человеком. Словно он никогда в жизни не держал оружие, потому что на его кулаке не было видно мозолей. Его кожа тоже была белой, как будто он никогда не был под солнцем. По крайней мере, по его внешнему виду в этом не было ничего необычного. Спросил Джин Гыму, жил ли молодой мастер Лим в Чэнду? Да, я из Чэнду. Хорошо, можете ли вы рассказать мне о местах для посещения в окрестностях Чэнду? Наверное, это потому, что это первый раз, поэтому я ничего не знаю о Чэнду или Сычуане. Ну, потому что я занимаюсь только бизнесом. О, если вы не возражаете, вы можете попробовать отправиться на гору Цинчэн и гору Эмы. Это самое известное место недалеко от Чэнду. Цинчэн и Эмы – это место, которое я всегда хотел посетить хотя бы раз. К сожалению, в этот раз я не смогу поехать. Почему? О, может быть, это из-за того, что произошло некоторое время назад, что секты Цинчэн и Эмы сильно пострадали и заперли свои двери. Кажется, вы хорошо разбираетесь в обстоятельствах Цзянху. Пока вы живете в Чэнду, это невозможно не знать. Некоторое время весь Чэнду был суетлив из-за этого. Это так? Джин Быму спросил, как будто он услышал это в первый раз. В тот день погибло много людей, и много магазинов было повреждено. Я не мог не знать об этом. Я понимаю. Тогда вы точно знаете, что произошло в тот день. Я знаю только то, что знают другие люди. Правда ли, что в тот день один единственный убийца перевернул Чэнду с ног на голову? Ну, так говорят люди. Правда ли, что у убийцы были большие амбиции против фракции Цинчэн и Эмы? Откуда мне это знать? Ты действительно не знаешь? На мгновение глаза Джин Гыму ужасно заблестели. Пё Воль без колебаний ответил на слова Джин Гому, которые вошли в него, как остро выкованное лезвие. Я не знаю. Джин Гыму посмотрел в глаза Пё Воля. Я слышал, что убийца использовал трусливую тактику, чтобы нанести большой ущерб секте Цинчэн и Эмы. Для Цзянху большая трагедия иметь такую ужасную организацию. Что вы думаете о юном мастере Лиме? Я разделяю те же мысли, что и молодой мастер Джин. Действительно, Пё Воль сказал, у меня нет причин лгать, верно? Вы случайно не приехали в Чэнду, чтобы найти убийцу? Вот так, зачем кому-то вроде молодого мастера Джина искать такого убийцу? Есть кое-что, что мне нужно знать. Поэтому я собираюсь встретиться с ним лично и спросить. Это будет нелегко. Почему ты так думаешь? Если ты убийца, разве ты не будешь продолжать прятаться? Или, может быть, он уже покинул город? Я так не думаю. Он определенно здесь. Джин Гымву особенно подчеркнул слово «здесь». В этот момент Пё Воль встал. Я хочу остаться подольше, но мне пора идти. Ты уходишь, не выпив чаю. Я уже забросил свой бизнес, чтобы научиться играть на цитре, поэтому мои продажи сильно упали. Я должен время от времени показывать свое лицо, чтобы рабочие не могли притворяться, что работают. Это так? Если будет возможность, можем ли мы встретиться в следующий раз? Если вы придете в зал небесной музыки, я смогу встретиться с вами завтра. Тогда увидимся в следующий раз. Конечно. Попрощавшись, Пё Воль вышел из чайного домика. Когда он исчез, Вон Гайон раскритиковал Джин Гыму. Он выглядел как обычный торговец, так почему же вы его так допрашиваете? Обычный, он необычный человек. Какая? Он ни о чем не спрашивал обо мне. Всякий раз, когда я встречал кого-то в первый раз, они обычно проявляли небольшое любопытство, но у него этого не было. Это реакция, которая никогда не появится, если вы еще не знаете обо мне. Глядя в окно, взгляд Джин Гыму был прикован к спине Пё Воля, который уходил. Глава 115. Пё Воль чувствовал себя так, будто его затылок вот-вот проткнут. Вот каким напряженным был взгляд Джингиму. У него хорошие чувства. Пёволь уже знал, что Джингиму подозревает его. Хотя Джингиму не знал, что Пёволь был убийцей, было ясно, что Джингиму думал, что Пёволь имеет какое-то отношение к инциденту. Никаким рациональным суждением или рассуждением нельзя было вспомнить глаза, с которыми он однажды встретился, и связать себя с убийцей. Так что это определенное чувство, близкое к инстинкту животного, заставило его прийти к такому выводу. Пёволь впервые встретил такого человека, как Джингиму, так он нашел его интересным. Если Джингиму с подозрением относился к Пёволю, полагаясь на его звериное чутье, то Пёволь заинтересовался человеком, Джингиму, значит, он намеренно действовал двусмысленно. Пёволь не знает, почему Джингиму ищет его, но если он внимательно понаблюдает за ним, то скоро узнает почему. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Хотя у Пёволя не было друзей, было бесчисленное множество людей, которых он мог назвать своими врагами. И Джингиму теперь был одним из них. Пёволь остановился у магазина, которым управляет Лим Квонок. Вы хорошо себя чувствовали, мастер, добро пожаловать. Рабочие приветствуют Пёволя. Если быть точным, они приветствовали Лим Квонок. Пёволь кивнул и вошел внутрь. Рабочие не знали, что настоящий Лим Квонок уже давно умер. Это потому, что Стюарт Го тщательно справился с этим. Внутри магазина находилась резиденция Пёволя. Вход управлялся двигателем, поэтому любой, кто не знал, как его разблокировать, никогда не мог войти. Вход рабочих был, конечно, строго воспрещен. Как только он открыл дверь, его встретила большая комната. Это была резиденция Лим Квонок. Хотя в нем не было окон, ведущих наружу, в комнате были спрятаны механизмы. Когда Пёволь манипулировал одной из машин, пол открылся и появилась лестница, ведущая в подвал. Пёволь без колебаний спустился по лестнице. Чем дальше он спускался, тем сильнее становился отвратительный запах. Вонь была настолько ужасна, что обычный человек не смог бы ее выдержать. Однако Пёволь продолжал идти без выражения отвращения. В конце лестницы появился канал, полный нечистот. Вся грязь, выбрасываемая жителями Чинду, сбрасывалась через водный путь, где стоял Пёволь. Пёволь наступил на слегка выступающую над водным пространством часть и пошел. Под ногами бежала зловонная грязь. Даже демоны ада не захотят приблизиться к месту, где есть запах, способный потрясти даже душу. У Пёволь парализовало обоняние. Он может усиливать и развивать свои чувства до крайности, а также может парализовать их по своему желанию. Благодаря этому Пёволь мог свободно ходить даже в отвратительной вони. Водный путь был похож на паутину, соединяющую подземелье Чинду. Пока кто-нибудь мог терпеть отвратительную вонь водного пути, они могли свободно входить и выходить из Чинду. Это было третье логово Пёволя. Это было место, куда никто не посмел бы пойти. Большинство людей даже не знают, что такое место существует. Пёволь подумал, что это место ему очень подходит. Хотя он и замаскировался под блестящую внешность бизнесмена, здесь его сущность была изложена более уместно. Так он чувствовал себя более комфортно. Не было ни фонарей, ни карт. Было ясно, что если войдет обычный человек, он потеряет чувство направления и, в конце концов, потеряет свою жизнь. Однако Пёволь без колебаний пошел вперед. После долгого пути он пришел к тупиковому водному пути. Пёволь поднял голову и посмотрел в потолок. Тусклый свет просачивался внутрь. Когда Пёволь толкнул потолок, появился проход, ведущий наружу. Хаэм, когда появился Пёволь, послышался голос. Фу, что это за запах? Ой, это ты, брат. Человек, закрывавший нос и обмахивающий руками, был Тан Сачу. Тан Сачу посмотрел на Пёволя, который внезапно появился с пола с хмурым лбом. Тупик водного пути был напрямую связан с мастерской Тан Сачу. Ждать. Пёволь излучал свою ци наружу. Панк. Ужасный запах исчез под действием ци. Только тогда Тан Сачу отпустил руку, закрывающую нос. Я сказал тебе не проходить там. Я ничего не мог поделать. Кто-то следит за мной. Действительно, кто? Те, кто со стороны. Ты сделал что-то подозрительное? Нисколько. Почему? Я не знаю. Но я узнаю достаточно скоро, так как я уже закинул наживку. Никогда не было спокойного дня. Тан Сачу покачал головой. Последние несколько месяцев было тихо, но что-то уже начинается снова. Казалось, что инциденты будут происходить везде, где бы ни был Пёволь. У Тан Сачу было ощущение, что пока он будет с Пёволем, Он не сможет вечно убегать от разного рода суматохи, но теперь уже слишком поздно, чтобы он вышел. Это было не только потому, что он уже был глубоко связан с Пёволем, но и из-за характера Тан Сачуни оставлять товарища. Кто на этот раз? Золотой небесный зал. Разве это не группа воинов? Вот так, вы находитесь в Чэнду, который практически находится в глуши. Почему тебя ищут те воины, чья гордость возвышается до небес? Мы узнаем достаточно скоро. Как броня на запястье. Работа была сделана некоторое время назад. Держать на секунду. Тан Сачу вошел внутрь. Мгновение спустя он вернулся и держал в руке пару доспехов. Это был предмет, который он сделал и подарил Пёволю в прошлом. Пёвол хорошо использовал наручные доспехи в недавней битве против Семи Звезд. Однако он почувствовал некоторые недостатки и попросил Тан Сачу внести дополнительные изменения. Все, что вы сказали, исправлено. Это будет намного проще в использовании, чем раньше. Спасибо. Ух ты, ты стал намного человечнее. Только подумать, что слова благодарности сорвутся с твоих уст. Не волнуйся, это хорошо. Тан Сачу ухмыльнулся. Улыбка Тан Сачу обеспокоила Пёволя, но для Пёволя не было ничего важнее, чем починить доспех на запястье. Пёвол передвигался с наручным доспехом на руке. Он определенно мог двигаться гораздо более естественно, чем раньше. Поскольку вы сказали, что нити были полезны, я сделал еще несколько. Он спрятан в верхней части предплечья, так что используйте его, когда вам это нужно. Хорошо. Когда он надел доспехи, то почувствовал, будто восстановил часть себя. Броня, казалось, удерживала его от потери личности убийцы. Я буду использовать его с пользой. ТСК. Похоже, ты все равно собираешься использовать его раньше. Тан Сачу цокнул языком. Прогнозы такого рода никогда не были ошибочными. К сожалению, громовые врата уже давно пустовали. Это потому, что Тэ Ёнхо и Нам Хо Сан погибли одновременно. Два человека, которых можно было назвать столпами, умерли, поэтому естественно, что секту не удалось сохранить. Входная дверь, которая всегда была широко открыта, была плотно закрыта. На ней даже было прибито дерево, так что дверь выглядела полностью закрытой. О том, что громовые ворота закрыты, знали и люди, жившие поблизости. Но однажды они увидели, что доски, обитые входной дверью грозовых ворот, оторваны. На всякий случай люди подходили к парадным дверям грозовых ворот. Входная дверь, которая была плотно закрыта, снова была широко распахнута. Внутри были даже воины, практикующие боевые искусства. Вернулись воины громовых врат, которых народ давно не видел. Громовые врата вернулись. Их участники снова начали тренироваться. Слух о том, что громовые врата открыли свои двери, распространился со скоростью лесного пожара. Большинство людей, которые слышали слухи, думали, что это хорошо. Это потому, что репутация громовых ворот была не так уж и плоха. Когда и глава секты, и молодой мастер погибли трагической смертью, многим стало их жаль. Закрытие секты размером с громовые врата также стало огромной потерей для людей, живущих поблизости. Многие люди хотели наладить отношения с кланом из Цзянху, чтобы быть под их защитой. По крайней мере, для окружающих громовые врата были надежным защитником. Страж, которого они считали пропавшим, вернулся, поэтому жители приветствовали возвращение громовых врат. Но кто в итоге стал новым лидером секты, мы скоро узнаем, верно? Люди задавались вопросом, кто новый хозяин громовых врат. Однако они не показывали никаких признаков движения, поскольку внутреннее техническое обслуживание еще не было завершено. Некоторые люди, не в силах сдержать своего любопытства, шли прямо к громовым воротам и просили о встрече или интервью с новым лидером секты. Однако громовые врата категорически отвергли все их просьбы. Причина, которую они назвали, заключалась в том, что они использовали это время, чтобы навести порядок во внутренних делах секты, а не заниматься внешней деятельностью. Причина, которую они приводили, была настолько ясной, что люди соглашались и выходили из секты. Однако из уст некоторых людей, посетивших громовые врата, вырвались неожиданные слова. «Разве атмосфера не странная? Я чувствую себя точно так же. Мне казалось, что было больше лиц, которых я не знал. Люди, жившие поблизости, были хорошо осведомлены о членах громовых врат. Они не могли сказать, что знали всех, но ладили с большинством участников. Однако, когда они побывали в этот раз, казалось, что незнакомых лиц больше, чем знакомых, но сомнения одних затмили голоса других. Поскольку лидер секты погиб так трагически, Должно быть, было много волнений для предыдущих членов, верно? Так что, конечно, много людей должно было уйти. Нет ничего странного в том, что новые лица заполняют вакансию. В конце концов, рассуждения других похоронили сомнения, которые могут быть у других. Окружающие остались полностью довольны открытием грозовых ворот. Таким образом, в интересах народа громовые врата быстро реорганизовали свою внутреннюю систему. В центре этого был Уцзинхуа. Уцзинхуа был одним из бывших учеников Тэйонхо, предыдущего лидера секты. Хотя его боевые искусства были превосходны, он не мог выделиться, потому что его скрывала тень Намхосана. Однако он завоевал доверие членов своей секты, потому что был очень предан предыдущему лидеру секты Тэйонхо. Когда Тэйонхо погиб из-за Мучжонджина из секты Цинчен, больше всего горевал также Уцзинхуа. Уцзинхуа и его ученики были заключены в гостевой зал секты Цинчен и не могли даже провести похороны Тэйонхо. В конце концов, когда секта Цинчен понесла большой урон от Пёволя, им удалось вернуть себе свободу, но на тот момент громовым вратам уже был нанесен непоправимый урон. Пока члены секты Цинчен находились в заключении, несколько человек проникли в пустые громовые врата и украли у них их богатство. В одно мгновение громовые врата пришли в упадок. Таким образом, Уцзинхуа и остальные ученики потеряли все. Секта Цинчен спешила исправить ущерб, нанесенный Пёволем, поэтому они даже не извинились перед громовыми вратами. Их негодование и гнев против секты Цинчен были выше неба. Однако на самом деле у них не было возможности отомстить секте Цинчен. Значит, они кого-то позвали. Уцзинхуа поднял голову и посмотрел на человека, сидящего перед ним. Этот человек сидел среди пяти учеников Уцзинхуа. Трудно было сказать, мужчина это или женщина. Все его тело было обмотано черной тканью. Из-за этого никто не сможет сказать его настоящее лицо, не говоря уже о его поле. Ученики громовых врат не знали, был ли этот человек обернут тканью вокруг своего тела с самого начала, или же он был одет так только тогда, когда появился в Цзянху. Хиком. Он был человеком, посланным Хёльбулем из храма Сяоянь. Он долго не появлялся даже после того, как Уцзинхуа и его люди вернулись к громовым вратам. Из-за этого гнев громовых врат достиг вершины их голов. Они верили в Хикама только с тех пор, как его послал Хёльбуль, но он, похоже, пренебрегал своей работой и ничего не делал. Некоторые последователи громовых врат зашли так далеко, что заявили, что были обмануты главой секты храма Сяоянь. Хикам открыл рот. «Поднимитесь на гору Цинчен через 3 дня. Ты говоришь о нас? Подготовка уже проведена. Все, что вам нужно сделать, это подняться на гору Цинчен и расспросить их об их грехах. Разве вы не должны рассказать нам, что именно вы приготовили, чтобы мы могли доверять вам и действовать соответственно? Тебе не обязательно знать этот». Брови Уцзинхуа дернулись из-за отношения Хикама. Хотя Уцзинхуа удалось подавить свой гнев, не все были так терпеливы. «Не говори глупостей. Мы проделали весь путь до храма Сяоянь не для того, чтобы привести вас и услышать, как вы говорите о такой ерунде», — закричал Ли Чуйон, соученик Уцзинхуа. Ли Чуйон был очень недоволен Хикамом, который действовал произвольно, не посоветовавшись с ними. Поэтому, когда он услышал о приказах Хикама, он неосознанно взорвался от гнева. В этот момент Хикам исчез из поля зрения людей. Киук. Внезапно изо рта Ли Чуйона вырвался сдавленный стон. Люди были поражены и смотрели на Ли Чуйона. Они увидели фигуру Хикама, внезапно стоящую перед Ли Чуйоном. Хикам махнул рукой в сторону лица Ли Чуйона. Люди тупо смотрели на него, недоумевая, что он пытается сделать. Что было тогда? Аркх. Внезапно Ли Чуйон вскрикнула и покатилась по полу. Ли Чуйон почесал голову и тело ногтями. Хотя его плоть и мышцы были разорваны, он не прекратил своих действий. Он не переставал царапать свое тело, пока не умер. Внешний вид Ли Чуйон, чье тело было лишено кожи, был ужасающим. Что-то шевелилось в крови Ли Чуйона, но никто этого не замечал. Хьюком оглядел людей и сказал: «Оскорбление меня равносильно оскорблению лидера секты. Я никогда не прощу никого, кто оскорбляет лидера секты Хёльбуля». Хек. Люди смотрели на Хьюкома с испуганными выражениями. «А мой бог, что мы наделали? Мы вызвали демона». Только тогда они поняли, что что-то не так. Снова раздался голос Хикама: «Как я уже говорил, через 3 дня вы все подниметесь на гору Цинчен. Те, кто не будут следовать моим инструкциям, закончат тем же, что и он». Глава 116. Самун Пён был в очень хорошем настроении. Это потому, что он наслаждался всевозможными удовольствиями, входя и выходя из разных борделей после прибытия в Чэнду. Вон Гайон ненавидела и критиковала его поведение, но Самун Кхёна это не волновало. Он думал, что нет необходимости обращать внимание на чужие глаза. Более того, он не притеснял и не заставлял женщин находиться в публичном доме. Куртизанкам платят за их услуги в борделе, поэтому у него не было причин чувствовать вину или раскаяние. Он уже посетил около дюжины публичных домов, которые считались лучшими в Чэнду. Так что он даже не думал об осмотре и посещении остальных. По словам Сан Йона, который привел его в развлекательный район Чэнду, другие публичные дома не стоит посещать. Всякий раз, когда у Самун Кхёна было время, он заходил в бордель и обнимал лучших куртизанок. Он молодой и красивый мужчина. Кроме того, он воин, сделавший себе имя. Куртизанки никак не могли отказать такому мужчине. В каждом борделе куртизанки требовали войти в комнату Самун Пён. Таким образом, среди проституток, которые добровольно приходили одна, Самун Пён выбирал проституток, которые соответствовали его вкусу, и наслаждался ими всю ночь напролет. Но это начинало надоедать. Все члены Золотого Небесного Зала, которые решили встретиться в Чэнду, прибыли, поэтому Самун Пхён теперь должен дистанцироваться от ночной жизни. Самун Пхён думал, что проведет еще один день, прежде чем вернуться к Джингэму. С другой стороны, было стыдно. Среди людей, приехавших вместе с ним в Чэнду, не было никого, кто так сильно наслаждался ночными развлечениями, как он. Джингэму не интересовался женщинами до такой степени, что, по слухам, он был деревянным камнем, в то время как Нынсон проявлял больше интереса к украшению, чем к наслаждению присутствием женщины. Тем более с девушками из их группы, Вон Гайон и Лисаха. Лисаха, казалось, все еще в какой-то степени понимала Самун Пхён, но Вон Гайон явно выражала свое неудовольствие. В конце концов, Самун Пхён остался один в познании женских удовольствий. «Куда я должен идти?» Тщательно подумав, Самун Пхён определился с пунктом назначения. Местом, куда он отправился, был павильон божественных ароматов. Упомянутый бордель запомнился ему больше, потому что это было место, которое он посетил с Сан Йоном в первый день своего приезда в Чэнду. Самун Пхён без колебаний вошла в павильон божественного аромата. «Добро пожаловать, молодой мастер Самун Пхён!» Генеральный секретарь выбежал, чтобы поприветствовать Самун Пхён. Самун Пхён был почетным гостем. Он пользовался популярностью у куртизанок, так как щедро тратит деньги, не задумываясь. Так что все куртизанки, которые раньше обслуживали Самун Пхёна, всегда ждали его визита. Не было никаких причин отказывать высокому гостю, который значительно способствовал их продажам. «Мы ждали, когда вы придете, молодой господин. Ха-ха, вместо меня вы должны ждать моих денег». «Конечно, нет. Все дамы, которые служили молодому мастеру Самун Пхёну, не спят каждую ночь в ожидании. Мне позвать их? Нет. Сегодня я хочу увидеть новых девушек». «Хорошо, я приведу других дам, так что не стесняйтесь выбирать тех, которые вам нравятся». Как и ожидалось от генерального секретаря, Самун Пён улыбнулась и похлопала секретаршу по плечу. Секретарь провела его в самую роскошную комнату павильона «Божественный аромат». Хаэм, прежде чем войти в комнату, глаза Самун Пхён внезапно расширились, потому что он случайно увидел женщину, идущую по другой стороне коридора. Ее волосы были завиты, чтобы показать затылок, ее красные губы контрастировали с ее черными глазами, а ее кожа была чиста, как снег. Можно сказать, что красивая женщина была несравнима ни с какими другими куртизанками, которых он видел в Чэнду. Женщина в красном шелковом халате медленно шла, не обращая внимания на Самун Пён. В спешке спросила Самун Пён у секретаря, кто эта женщина. «О, она, нет, я сам узнаю». Самун Пён подошел к женщине, не дожидаясь ответа секретаря. «Нет, вы не можете. Она хранительница публичного дома в павильоне божественного аромата. Тогда это даже лучше. Я слышал, что госпожа павильона божественных ароматов – лучшая куртизанка в Чэнду». Секретарь схватил Самун Пхёна за руку. Однако простой секретарь не мог остановить продвижение такого воина, как Самун Пён. Самун Пён потащил секретаршу за руку. Секретарь торопливо заговорил: «Мадам больше не принимает постоянных клиентов. Как я могу это принять? Но, мадам, о, боже мой!» В этот момент Самун Пён взмахнул рукой. Секретарь, висевший у него на руке, отлетел далеко и покатился по полу. «Если ты снова попытаешься остановить меня, я сломаю тебе запястье», — сказал Самун Пён, глядя на человека, лежащего на полу. Секретарь ничего не могла сказать, он мог только фыркнуть в ответ. Самун Пён, легко отделавшийся от секретарши, побежал в ту сторону, где исчезла женщина. К счастью, женщина не ушла далеко. «Привет!» Самун Пён схватил женщину за запястье. «Ах!» Женщина вместо ответа закричала, потому что ее запястье так сильно болело. Но Самун Пён продолжала говорить, несмотря на то, что чувствовала. «Вы здесь, госпожа?» «Вот так», женщина ответила осторожно. Это была Су Хян, хозяйка павильона божественных ароматов. Самун Пён посмотрел на Су Хян с ног до головы. «Ты определенно на другом уровне. Как прекрасно. Спасибо за комплимент, но, пожалуйста, отпусти мою руку. Хочешь выпить со мной сегодня вечером? Извините, но я сейчас в отставке с передовой. На пенсии? Да. Прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз обслуживал клиента. Теперь я просто отвечаю за управление павильоном божественных ароматов. Вы можете выбрать других куртизанок, кроме меня. В павильоне божественный аромат много других прекрасных дам. Не, простите, я очень хочу выпить с тобой». Глаза Самун Пён загорелись желанием. Чем труднее было иметь девушку, тем более навязчивым он становился. Это именно то, что сейчас происходит с Самун Пён. Все другие проститутки в Чэнду были рады быть с ним, но Су Хян, которая была перед ним, отказалась от его приглашения, заставив его хотеть ее еще больше. Су Хян покачала головой. «Не делай этого, молодой мастер Со. Ты меня знаешь, тогда вы должны знать и мою личность. Я чрезвычайно добр к тем, кто мне подчиняется, и беспощаден к тем, кто противится мне. Заставив меня, я не передумаю», Су Хян сказал с серьезным выражением лица. После того, как Пё Воль спас ее, она отступила с линии фронта. Даже если она хорошо подходила и была искусной куртизанкой, она хотела только служить Пё Волю. Взгляд Самун Пёна резко изменился. Он не привык к отказу. Поскольку ему редко отказывали, он мог показаться хорошим человеком. Конечно, не было необходимости быть темпераментным, если большинство людей, с которыми он сталкивался, сразу же следовали за ним. Это также причина, по которой люди называли его романтичным гостем. Но Самун Пён не был хорошим человеком, он просто выглядел как один. В сознании Самун Пёна он думал только о том, чтобы завладеть Сухином. «Если вы продолжите отказываться, павильон божественного аромата, возможно, больше не сможет работать после сегодняшнего дня. Какая? Я собираюсь разрушить павильон божественного аромата. Если бы человек с высокой репутацией, такой как молодой мастер Со, совершил бы такой поступок, Цзянху раскритиковал бы вас. Вас это устраивает? Что насчет этого? Человека с такой репутацией, как у меня, не станут критиковать только из-за банального происшествия. Они скорее посочувствуют мне и скажут, что ты это заслужил». Угроза Сухина не подействовала на Самун Пён. Никто не мог контролировать Самун Пёна. Су Хян плотно закрыла глаза. «Мне просто согласиться, если павильон божественных ароматов рухнет, это нанесет урон Пё Волю». Она подумала, что было бы неплохо, если бы она могла получить полезную информацию, пожертвовав собственным телом. Она все равно была куртизанкой. Не было такой вещи, как идея целомудрия. Но ей все равно это не понравилось. Голова и разум действовали раздельно. Казалось, что во время служения Пё Волю внутри нее образовалась брешь. «Ну что ж, в конце концов, я все еще куртизанка. Я забыл о своем долге с тех пор, как встретил Пё Воля». Су Хян принял решение. Она собиралась обслужить гостя перед ней. «Я собираюсь». «Су Хян». В этот момент она услышала равнодушный голос. В отличие от страстного голоса Самун Пён, это был холодный голос, в котором даже не было никаких эмоций. Су Хян и Самун Пён повернули головы и посмотрели в ту сторону, откуда доносился голос. Там стоял мужчина. Мужчина в красном длинном халате. Хотя он не был очень красивым мужчиной, он все же был впечатляющим мужчиной с внешностью выше среднего и исключительно белой кожей. Просто услышав его голос, она поняла, что это был Пё Воль. Она знала, что Пё Воль часто меняет свое лицо в зависимости от ситуации. Хотя его нынешнее лицо отличается от лица, которое она знала, Сухину удалось подтвердить его личность по голосу. Су Хян стряхнула руку Самун Пёна и склонила голову. Эта девушка Су Хян встречает своего хозяина. «Мастер», брови Самун Пён дернулись. Он был недоволен тем, что куртизанка, которая ему нравилась, называет другого мужчину своим господином. Самун Пён посмотрел на Пё Воль. Вы владелец этого публичного дома, вот так, тогда вы должны правильно воспитать этих проституток. Как могла проститутка посметь отказать клиенту? Я не заставляю их служить кому-либо, я оставляю их на их суд. Вы имеете в виду, что куртизанки сами выбирают, кому они хотят служить, потому что они тоже люди. Брови Самун Пён дернулись, потому что слова Пё Воля звучали так, будто он был саркастичным. Самун Пён сдержал гнев и спросил, как вас зовут? Тебе не обязательно знать, какая, я не обязан давать вам ответ только потому, что вы спросили. Ха, давненько я так не злился. Самун Пён провел рукой по голове, подумав, что его высмеял простой владелец публичного дома, его гнев поднялся до самой макушки, и его лицо покраснело. Теперь он потерял интерес к Сухян, теперь его гнев был направлен на Пё Воля. Самун Пён направился к Пё Воль. Доминантная аура начала исходить от всего его тела. Самун Пёна называли маленьким боксером. Его аура была очень сильной, поэтому немногие люди его возраста могли противостоять ему. Самун Пён не собирался причинять вред Пё Воль. Он просто думал о том, чтобы оказать на него давление, чтобы заставить его осознать и раскаяться в своем поведении. Он был уверен, что если владелец борделя столкнется и почувствует его ауру, то тут же встанет на колени и помочится в штаны. Однако, вопреки мыслям Самун Пхёна, выражение лица Пё Воля не изменилось, поскольку он испытывал сильную энергию. Скорее, выражение лица Самун Пхёна изменилось. Похоже, ты немного овладел боевыми искусствами. Если бы противник овладел боевыми искусствами, история была бы другой. Теперь у него есть повод причинить ему боль. Самун Пён поднял кулак. В его кулаке была могучая сила. Хлопнуть. Стены и мебель в коридоре были разбиты. Ах, увидев эту сцену, Сухян невольно вскрикнула. Это было потому, что в ее глазах казалось, что Пё Воль может быть серьезно ранен в любой момент. Однако глаза Самун Пхёна, человека, который на самом деле бросил кулак, неудержимо тряслись, потому что Пё Воль исчез из его поля зрения. Хлопнуть. Только упрямая стена была разбита его кулаком, оставив в ней большую дыру. Самун Пён почувствовал холодное дыхание на затылке. Пё Воль внезапно спрятался за его спину и вплотную прижался к нему. Когда на лице Самун Пхёна появилось выражение недоверия, он был первоклассным мастером. По крайней мере, среди его сверстников было не так много воинов, которые могли бы сокрушить его. Даже если их техника была выше его, не было никого, кто мог бы вот так обмануть его чувства и прокрасться ему на спину. Для воина открыть спину было все равно, что отдать свою жизнь в руки врага. Сволочь! Самун Пён закричала и попыталась обернуться. Пук! В этот момент что-то холодное впилось ему в талию, и он услышал шепот. Тебе придется рисковать своей жизнью, если ты хочешь домогаться кого-то силой, не так ли? Глава 117. А-а-а! Самун Пён застонал и коснулся области спины, где почувствовал сильную боль. Он почувствовал на спине дыру размером с палец. Самун Пён посмотрел на Пё Воль. Темно-красная кровь капала по указательному пальцу правой руки Пё Воля. Затем Самун Пён понял, что дыра в его спине была вызвана пальцем Пё Воль. Сволочь! Значит, ты скрывал свой уровень. Самун Пён стиснул зубы и выпрямил спину. К счастью, у него были проколоты только мышцы, а внутренние органы остались невредимы, поэтому он все еще может двигаться. Самун Пхён выглядел так, словно его одурачила Пё Воль. Он предполагал, что Пё Воль изучил боевые искусства, но не ожидал, что Пё Воль будет настолько велик, чтобы обмануть его чувства и приблизиться к нему. Если бы он знал, что уровень Пё Воля так высок, он был бы полностью начеку и готов. Да, ты выбрал не того соперника. Самун Пён глубоко вздохнул и напряг мышцы. Затем мышцы в виде проволоки стянули рану и остановили кровотечение. Любому это зрелище показалось бы невероятным, даже если бы он увидел его своими глазами. Семиступенчатый кулак погони за душой. Один техника с ужасающим названием способна забрать душу противника за 7 шагов. Поскольку тело нужно тренировать до предела, это позволило ему выполнять невозможные навыки. Одним из них было натяжение мышц Самун Пён, чтобы закрыть рану. Прозвище «маленький боксер» появилось не зря. Фактически, это подкрепляется его неиссякаемой физической способностью проецировать мощную силу. Фат! Самун Пён пнул коридор и побежал к Пё Воль. Это был такой ужасающий порыв, как будто мчался бизон. Он мгновенно сократил расстояние и приблизился к носу Пё Воля. Чат! Его кулаки взорвались, как пушечное ядро. Как только атака сконцентрированной энергией поразит противника, тело противника будет раздавлено и уничтожено до неузнаваемости, как мясо рыбы. Но это только в случае атаки. Хек, лицо Самун Пхёна исказилось. Пё волю удалось уклониться от его кулака с небольшим перевесом. Расстояние было всего в пальце. Если бы фигура Пё воля исчезла в одно мгновение, как когда Самун Пён получил удар в спину, его гордость не была бы так уязвлена. «Ты смеешься надо мной, Суик?» Самун Пхён дважды подряд применил свой семишаговый кулак погони за душой. Это была более мощная атака, чем одиночный удар. Но опять же, Пё Воль точно так же избежал его атаки на расстоянии одного пальца. «Сволочь!» Гнев Самун Пёна взорвался. Он снова наносит удар. Семишаговый кулак, преследующий душу, состоит из множества слоев или ступеней. С каждой выполненной атакой внутренняя энергия, содержащаяся в атаке, увеличивается, увеличивая силу в геометрической прогрессии. Два удара страшнее одного, а три удара сильнее двух. А последний седьмой удар был более чем в 10 раз мощнее первого удара. «Ты чудовище!» Пё Вол мгновенно понял секрет семишагового кулака преследователя души. Так как с каждым взмахом кулака Самун Пёна сила заметно возрастает. Хлопнуть. Стена павильона божественного аромата взорвалась, хотя кулак Самун Пхёна не коснулся ее. Было похоже, что в этом районе взорвалась бомба. Пё Воль понял, что если Самун Пхён так и останется сходить с ума, от павильона божественных ароматов ничего не останется. Самун Пхёна нужно было усмирить, прежде чем он смог проявить всю мощь своей техники. Сид. Пё Воль использовал змеиный шаг, чтобы одновременно приближаться и уклоняться от атак Самун Пхёна. Самун Пён стиснул зубы при виде Пё Воль, который мгновенно оказался у его носа. Его движения такие странные. Он совсем не чувствовал его, хотя и смотрел прямо на него. Странная работа ног, напоминающая змею, а также движение, которое он использовал, чтобы избежать атаки на расстоянии одного пальца, были совершенно необычными. Ни в одном из боевых искусств, которые он знал, не было ничего подобного. Это было боевое искусство, которое полностью отрицало здравый смысл. Самун Пён быстро прекратил атаку и перешел к обороне. Однако Пё Воль прорвался сквозь его защиту, как змея. Подобно змее, которая цепко вгрызается даже в маленькую щель, Пё Воль насильно извивался в стиле защиты Самун Пхёна и проникал в его пространство. Кюк. Лицо Самун Пхёна побледнело. Ту-ту-ту-тук. В этот момент кулак Пё Воля ударил Самун Пхёна по всему телу. Это был легкий удар, который казался скучным, в отличие от семишагового кулака Самун Пхёна, преследующего душу, который содержал мощную силу. Как будто Пё Воль слегка постукивал по телу своего противника. Однако результат легких ударов Пё Воля был очень плачевным. Аррргрх. Самун Пён с криком рухнул на землю. Его тело было гротескно согнуто. Страшно было видеть, как его конечности согнуты в разные стороны. Крюк. Он стиснул зубы и попытался встать, но не было силы в его руках и ногах. Все его суставы были вывихнуты из-за сильного удара. Это была атака, в которой применялась техника уничтожения человеческого тела 2. Если бы Пё Воль приложил чуть больше силы, область сустава была бы не просто вывихнута, а полностью разрушена. Причина, по которой Пё Воль уладил ситуацию своими руками, заключалась в том, что это место было павильоном божественного аромата. Если бы он убил Самун Пхёна, он был бы в безопасности, но павильон божественного аромата не мог избежать его гнева. Он не мог потерять свою базу, ради которой он так усердно работал. По этой причине Пё Воль остановился и временно вывел из строя Самун Пхёна, не убивая его. Однако шок, который получил Самун Пхён, невозможно передать словами. Он был достаточно уверен в своей силе, чтобы называться маленьким боксером в Цзянху, но тот факт, что он был подавлен Пё Волем, даже не будучи в состоянии полностью выполнить свою технику, приводил его в отчаяние. «Ю, ты!» Самун Пхён едва мог поднять голову и смотреть на Пё Воль. Он посмотрел на Пё Воля так, словно хотел его сожрать. Он не мог поверить, что однажды потерпит такое ужасное поражение от простого владельца публичного дома. Невероятная реальность привела его в отчаяние. Пё Воль посмотрел на секретаря и сказал: «Убери это». Пё Воль относился к Самун Пхёну как к объекту, а не как к человеку. «Да». Секретарь быстро наклонилась и поддержала Самун Пхёна вместе с другими слугами. Самун Пхён просто смотрел на Пё Воль и ничего не говорил. Он чувствовал невыносимый стыд. Даже 10 ртов не могли оправдать его поражение. Какими бы причудливыми ни были движения противника, факт его поражения не менялся. Хотя он отвлекся на проститутку и совершил постыдный поступок, Он все же был воином. Он не хотел винить в своем поражении других. Пё Воль некоторое время смотрел на Самун Пён, а затем отвел Су Хян в пристройку. Пху. Самун Пён закрыл глаза. У него не было оправдания. Это было его полным поражением. Гнев переполнял его грудь, но он ничего не мог сделать. Секретарь вместе с остальными служителями павильона божественного аромата утащили его, как багаж. Из-за внезапного волнения все куртизанки павильона божественного аромата открыли двери и посмотрели на него. Это были те самые куртизанки, которые вчера смотрели на него с восхищением. Но теперь их взгляды, казалось, содержали ненависть, как если бы они смотрели на жука. На самом деле это было не так, но Самун Пхён чувствовала именно так. Этот короткий момент, когда он выходил из павильона божественных ароматов, показался Самун Пхён адом. Генералы и слуги хмыкнули и отвели Самун Пхёна в его гостиницу, павильон четырех морей. Как только они прибыли в павильон четырех морей, Нын Сон в удивлении выбежала. «Что случилось? Кто сделал тебя таким?» — спросил Нын Сон, держа Самун Пхёна на руках. Но Самун Пхён держал рот закрытым и ничего не говорил. «Пхён, скажи мне», — снова спросил Нын Сон, но Самун Пхён держал рот на замке. Он не собирался отвечать на вопрос, сколько бы его ни спрашивали другие люди. В конце концов, Нын Сон перестала спрашивать и попросила владельца гостевого дома вызвать врача. То, что случилось с Самун Пхён, казалось необычным. «Тогда мы отправимся в путь». Секретарь павильона божественного аромата осторожно отступил назад. Если бы это был обычный Нын Сон, он бы допросил секретаршу, чтобы узнать, что именно произошло. Но у него не было другого выбора, кроме как отпустить это сейчас, потому что он был занят. Тем временем Вон Гайон наблюдала за ними со стороны. У Вон Гайон нахмурился лоб, когда она посмотрела на спину секретаря и слуг, когда они покидали павильон четырех морей. Когда Вон Гайон увидела одежду секретаря и слуг, она узнала, что это были люди, работавшие в публичном доме. Одежда тех, кто работал в борделе, была чуть более гламурной по сравнению с обычной прислугой, и в их телах въелся неповторимый запах благовоний борделя. На лице Вон Гайон появилось выражение презрения. Самун Пхён вышла из публичного дома. Даже если бы она не видела это своими глазами, она могла бы сказать, если мужчина подрался с кем-то в борделе, то это точно из-за проститутки. Было ясно, что он столкнулся с кем-то из-за куртизанки. Самун Пхён, многообещающий член Янгху, вернулся в такое жалкое состояние из-за простой куртизанки. Вон Гайон задавалась вопросом, кто сделал Самун Пхён таким. Хотя он является объектом ее презрения, она также в некоторой степени признает достижения Самун Пхёна в боевых искусствах. Если бы этого было достаточно, чтобы привести Самун Пхён в такое состояние, она могла бы догадаться, насколько велик его противник. Есть ли еще такие специалисты в Чэнду? Насколько ей известно, после прошлогодней кровавой бани в Чэнду не было других значительных воинов. Это потому, что большинство воинов, которых можно было бы назвать мастерами, воздерживались от своей деятельности. Вон Гайон нахмурилась. Случайно, на ум пришло одно предположение. Восстановление последовало быстро. Работники павильона «Божественный аромат» быстро отремонтировали сломанный коридор. К счастью, место, где Самун Пён устроила беспорядки, было границей между главным зданием и пристройкой, так что повреждений было немного. Су Хян руководил ремонтом коридора. Ху. Она вздохнула. Рухнувшую стену можно было восстановить, но картины и украшения на стене пришлось заменить. Что было действительно сложно, так это найти украшения, подходящие для павильона божественных ароматов. Это была работа, которая должна была сопровождаться художественной чувствительностью и проницательностью, поэтому ее нельзя было доверить кому-то другому. Ей ничего не оставалось, как сделать это самой. Лицо Су Хян было наполнено подозрением. Удивительно, что другие гости не побеспокоили, несмотря на такой большой переполох. По крайней мере, один человек должен был высунуть голову и выглянуть наружу, но, как ни странно, никто из гостей в павильоне божественных ароматов не обратил никакого внимания на их местонахождение. То же самое было и с другими куртизанками. Никто даже не закричал. Это было что-то, что не могло быть понято здравым смыслом Су Хина, но тут же покачала головой. Это была работа человека, которого она обслуживала как своего хозяина. Он был человеком, который не имел никакого смысла с самого начала. Судя по его нечеловеческому внешнему виду и таинственным способностям, которые он время от времени проявляет, все в нем было трудно понять. Су Хян подумал, что Пё Волли на этот раз сделал бы что-нибудь. Что было тогда? Это правильное место? Внезапно из-за ее спины раздался женский голос. Су Хян почувствовала, как волосы на ее теле встали дыбом. Когда она некоторое время назад осмотрелась, то убедилась, что там были только рабочие. Су Хян быстро оглянулся. Затем она увидела красивую женщину, смотрящую на сломанную стену. «Кто ты?» «Допустим, я коллега маньяка, который вернулся после унижений здесь». Женщиной была Вон Гайон. Она узнала об этом месте, осведомившись о местонахождении секретаря, который остановился у павильона четырех морей. Люди, очарованные ее красотой, просто сообщали ей, что секретарь работает в павильоне «Божественный аромат». Благодаря им она смогла легко найти это место. Вон Гайон огляделась и сказала: «Здесь тише, чем я думал. Простите, если бы площадь была разбита так, все гости уже разбежались бы, но здесь тихо. Разве это не странно?» «Ах!» Су Хян вздохнул, сам того не зная, потому что она думала о том же. Но вскоре она поняла свою ошибку, потому что это было все равно, что признаться Вон Гайон в том, что здесь произошло. Вон Гайон была умна и обладала острым глазом. Су Хян не могла обмануть Вон Гайон, какой бы опытной она ни была. На губах Вон Гайон появилась мрачная улыбка. «Можете ли вы прямо сейчас провести меня к владельцу этого места?» Глава 118. «Почему хозяин?» «Ах, я не пытаюсь возложить на тебя ответственность за то, что ты сделал идиота в таком состоянии. Вы можете быть уверены». «Почему?» Глаза Су Хян были полны бдительности. Она почувствовала опасный запах красивой женщины перед ней. Красивой женщины, вооруженной серьезной причиной, было достаточно, чтобы она насторожилась. Более того, Вон Гайон, похоже, владела боевыми искусствами. В Цзянху ее часто называют талантливой девушкой. Су Хян особенно опасался вундеркинда Цзянху. Дело не только в том, что враг женщины – другая женщина, а в том, что величайшее оружие проституток, их кокетство, на них не действует. Даже гламурные наряды, от которых мужчины сходят с ума, являются для талантливой женщины Цзянху лишь предметом презрения. К счастью, Вон Гайон не выказывала никаких признаков презрения, но ее непоколебимые глаза ярко сияли, как будто она могла видеть мысли Су Хян насквозь. Вон Гайон мягко улыбнулась. «Мне просто любопытно, кто сделал этого мудака таким. Я обещаю вам с моей честью, я никогда не причиню вреда твоему хозяину. Впусти ее». В этот момент в ушах Су Хян прозвучал голос Пё Воля. Его голос напоминал шепот. Су Хян была удивлена, но не настолько глупа, чтобы показать свое волнение. Она ответила спокойно: «Я отведу тебя внутрь». «Спасибо». Вон Гайон улыбнулась и последовала за Су Хяном в пристройку. Поскольку пристройка была отделена от главного здания, в ней царила спокойная атмосфера. Глаза Вон Гайон резко заблестели от простого внешнего вида пристройки, которая отличалась от великолепного главного здания. В нем было женское прикосновение, а не мужское. Существует большая вероятность, что владелица этой пристройки – куртизанка. Люди, которые сейчас находятся в главном здании, должны оставаться где-то в другом месте, и есть большая вероятность, что они приезжают сюда ненадолго по работе. Отношение Су Хян, когда она вошла в пристройку, было очень вежливым. Она видела, как сильно она заботится о своем хозяине.